miracles beginning. Do you understand the miracles living? Maybe I won't pray before. I'm not afraid anymore. Три года гарантии рэкорд. Как трудно быть непохожим. Это Дженнифер Ди и Бас. Сложно, сложно быть непохожим. Непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим. Непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим. Непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим. Непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Тусы за тусы, кто-то уже струсил, ты слез с коня, да. Приведи меня, ты все правильно понял. Я приду слева, не сдаю обороты. Рэп королева, как трудно быть такой. Не похоже на многих из тех, кто шагает по одной дороге. Кто-то за руку, а кто-то позади, да. Но я точно знаю, куда мне идти. Как трудно быть такой, не похожий на многих, для которых слово верность уже подвиг. Выступление на сцене, они уже звезда. А в толпе стоят только их друзья. Тусы за тусой, да ты уже струсил. Ты слез с коня, приведи меня. Ты все правильно понял, я пришла слева. Не сдаю обороты, рэп королева. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Как только быть непохожим в каменном городе. Белые вороны, чувствуешь себя заживо сожженным. Будто мир против тебя стоит строем. Не хочется вставать, но я же знаю, ты живой. Пускай удар в спину сделаю тебе больнее. Но ведь что не убивает нас, да? Делает сильнее пули, что бьют собой. Делают ее крепче, если сейчас тяжело, значит потом будет легче. Не смотри на пидоров, что косят под Дон Жуаном. Пускай ты один, но ведь не в стаде барана. Пускай в тебя не верят, верь в обратное ты. Бейся за правду, как за жизнь бьются львы. Верь тогда, боги покажут истинный путь. Будь уверен, что с него тебе не свернуть. Наша жизнь, как сплетение Вавилона. Все ждут ответ от Бога, на нас смотрит только икона. Будь честен и продолжай за правду сражаться. Когда нас не станет, возьми плачь, там мы будем смеяться. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех. Сложно, сложно быть непохожим, непохожим на всех. Как я, нет надежды, но я верю в успех.